Глава 11. Рубен. «Как лучше?» — спрашивает Зак, читая из своего блокнота. «Твоя улыбка выдает секрет, который ты не сможешь от меня скрыть, или твоя улыбка говорит мне, что мы созданы друг для друга?» Мы лежим бок о бок на моей застеленной кровати, облокотившись на гору мягких гостиничных подушек из гусиного пуха. У нас есть около 20 минут до того, как мы должны будем отправиться на хореографию, но как бы мы все ни умоляли, Эрин позволит нам хоть секунду посмотреть на Кёльн, ответ, как обычно, был отрицательным. Она утверждала, будто это связано с тем, что не было достаточно времени для того, чтобы собрать охрану для прогулки в такой короткий срок. Когда мы выходим на улицу, Корос настаивает на одном охраннике для каждого из нас как минимум. На интервью и фотосессиях количество охраны не столь велико. Часть меня все понимает, но другая возмущена тем, что с нами обращаются так, словно мы сделаны из фарфора. Нас не оберегали так сильно во время американской части тура, и большую часть этого времени Энджелу и Заку все еще было 17. Поэтому мы сказали остальным, что я буду помогать Заку с его текстами в моем номере. Я скромно надеялся, что Зак понял, что это был шифр для поцелуев до беспамятства, но оказалось, он действительно хотел услышать мое мнение о некоторых новых строчках. К счастью, даже лежать рядом с ним на кровати для меня интереснее, чем все, чем мы могли бы заниматься снаружи. Поэтому я не жалуюсь. На самом деле, все более чем в порядке. Голова кружится от счастья, я нахожусь так близко к нему и знаю, что он тоже хочет быть рядом со мной. Парень хочет побыть со мной наедине. Я бросаю взгляд на строчки, написанные аккуратным мелким почерком Зака. Над ними находятся некоторые другие, которые он, очевидно, набросал и решил не использовать, потому что они в основном царапаны на полях. Я различаю слова «ядерный взрыв», «развивающиеся занавески» и «сыр-косичка» под беспорядочным чернильным хаосом. Для меня это звучит как куплет, говорю я, затем наклоняюсь, проведя пальцем по странице, и указываю на две едва различимые строчки. Просто нужно немного поправить, и они будут рифмоваться. Хотя я не знаю, почему ты написал строчку о сыре. Думаю, тут есть скрытый смысл. Он щелкает меня по руке, усмехаясь. Простой жест, но на мгновение время останавливается. Как он овладел силой, которая способна успокоить все внутри меня одним лишь прикосновением. Я и раньше испытывал интерес. Интерес к парням. Но всегда все контролировал, не зависел от них. Я личность, счастлив быть рядом с такими же личностями, довольный, но неведомый. Однако, когда Зак прикасается ко мне, моя кожа будто перестает быть барьером, который удерживает меня внутри собственного тела. Это похоже на границу, которую он может пересечь по своему желанию, чтобы слиться и наполнить меня огнем от самого нутра до кончиков пальцев. Он заставляет меня чувствовать себя кем-то большим, наполненным чем-то необъяснимым и ценным. Все это говорит о том, что он превратил меня в безнадежного чертова романтика. Если бы я не наслаждался каждой секундой, мне могло бы прийти в голову возмутиться. «Да, думаю, ты прав», — говорит он, морща лоб. «У него серьезное лицо. Такое, как когда он мысленно отправляется в неведомые края, в какую-нибудь волшебную страну, где тексты песен витают в воздухе, он хватает их с неба и переписывает на бумагу. Или, по крайней мере, так это звучит, когда он описывает поиск своего вдохновения. Мне все это кажется немного фантастическим. Когда я смотрю, как он работает, меня охватывают печаль и тревога. Мне нравятся наши песни. Galactic Records нанимают для нас только лучших авторов, и они неизменно находят баланс между чем-то запоминающимся, приятным и немного заставляющим задуматься. Но мне бы особенно хотелось, чтобы у Зака получилось. Я видел его черновики и знаю, что он достаточно талантлив для того, чтобы создать хит, если только Корос и Galactic Records позволят ему. Я беспокоюсь, что Зак слишком доверяет заверениям Джеффа о том, будто они хотят, чтобы парень написал песню. Но он не видит ту ложку дегтя в бочке меда, которую подсовывает Корос. Я оставил парня в покое и полистал новостную ленту в мобильнике. Мама прислала мне ссылку на статью, в которой, судя по названию, обсуждается, почему я на самом деле худший танцор группы Saturday. «Здесь есть несколько хороших советов, как улучшить танцевальные навыки», — написала она. «Спасибо», — печатаю я в ответ. Раньше я умолял ее не присылать мне подобное, но это бы лишний раз натолкнуло ее на мысль о том, что мне нужно стать более толстокожим, если я хочу работать в индустрии развлечений. Зак не раз говорил мне, что я не должен позволять подобному влиять на меня. Всякий раз я трачу огромное количество энергии на то, чтобы вновь и вновь восстанавливать свои границы, только лишь для того, чтобы они снова рухнули. Иногда я фантазирую, что в один прекрасный день я мог бы взять себя в руки и прекратить общение. Возможно, если я буду достаточно храбр, если решу, что это того стоит, нравится мне это или нет, потери все равно будут. Те хорошие времена рядом с ней, даже если они были так редки, папа, которого я не хочу терять, но он неразрывно связан с матерью, даже остальные члены моей семьи, если они встанут на ее сторону, они наверняка это сделают, когда она расскажет им свою версию событий. Думать об этом слишком долго тяжело, но это не значит, что я никогда не осуществлю задуманного. Только не сегодня. Я еще не готов. «Ты много писал в последнее время, — говорю я Заку, — чтобы отвлечься. Он не жалуется на то, что я его отвлек, просто прислоняется плечом ко мне и смотрит вверх. Я знаю. Меня наконец-то посетило вдохновение. Моя бровь дергается сама по себе, и он раздражается смехом, покраснев до кончиков ушей. «Прости. Нет-нет, ты сам это сказал. Блин, я пытался ответить так, чтобы это не казалось банальным. Ты потерпел неудачу. Я совершенно точно облажался. Это было очень банально». Не очень хорошее начало отношений. Я запинаюсь на последнем слове, слишком поздно осознав, что сорвалось с языка. Парень замирает, его глаза расширяются. У меня перехватывает дыхание, и я начинаю быстро моргать. Дерьмо, господи. Я не хотел этого говорить. Как будто мой язык живет своей жизнью, и, не дождавшись реакции мозга, выдал все мысли. Прошло несколько дней с тех пор, как мы гуляли возле каналов. Хотя мы пробирались в номера друг к другу, чтобы целоваться по крайней мере раз в день, после завтрака, после интервью, перед шоу, ни один из нас не сделал ни малейшего движения, чтобы выяснить, чем именно мы занимаемся. Зак выглядел бы более встревоженным, только если бы я объявил, что собираюсь сбросить его из окна в объятия жаждущих фанатов, разбивших лагерь снаружи. То есть я не это имел в виду, заикаюсь я, прежде чем он успевает ответить. Я хотел сказать... Ну, ты знаешь, отношения — это когда две вещи существуют в отношении между собой. Все в порядке. Я понимаю, что ты имел в виду. Зак слегка расслабляется. Две вещи, которые связаны между собой, между ними отношения. Ты так усердно думаешь. Это действительно мило, — говорит он, криво улыбаясь. Он расслабляется, и я возвращаю ему улыбку, почувствовав себя немного застенчиво. Честно говоря, это был провал, и притом весьма неожиданный, учитывая, что я не думал о Заке как о ком-то, с кем я встречаюсь, по крайней мере, до этого момента. Учитывая реакцию Зака, об этом еще очень рано рассуждать, кое-что нужно занести в папку «Вернуться позже». Но все же, теперь, когда эта идея витает на задворках моего сознания... Я бы солгал, если бы сказал, что мысль о том, чтобы однажды начать встречаться с Заком, не заставляет тепло разливаться от груди до кончиков пальцев. Джон выглядит так, словно вот-вот воспламенится. Наш хореограф Валерия забрала его на личную тренировку, чтобы немного изменить его танцевальные движения в «Guilty». Мы не знаем точно, откуда взялась эта внезапная перемена, но никого из нас не вдохновляет идея каких-либо изменений в хореографии, которую мы знаем наизусть. Так не должно быть. И все же мы здесь. «Мне лишь нужно, чтобы ты чуть активнее работал бедрами», — говорит Валерия Джону, проводя руками по всей длине своего тела. Ее ногти скользят по коже и одежде, остановившись под тазовыми костями. Джон подражает ей, но примерно на 1000000% менее страстно и сексуально. А ведь Джон танцует лучше всех нас, в этом нет сомнений. «Откуда эта перемена?» — спрашивает он, когда Валерия двигает его руками, демонстрируя, чего она хочет. «Просто обычное замечание», — беззаботно отвечает девушка. Зак смотрит на меня и корчит гримасу. «Итак, Джефф, Поручение пришло от Джеффа. «Вот так, Джон», — говорит Энджел, проводя руками от шеи к промежности, затем падает коленями на сцену, стягивает рубашку с шеи, обнажая грудь. Парень тяжело дышит, будто находится на середине порносъемки. Валерия хмуро глядит на нас. «Вы трое сделаете перерыв, пока я работаю с Джоном». Мы втроем стоим без дела уже больше 10 минут, пока Джон сопротивляется новым движениям, поэтому мы с радостью спешим за кулисы, чтобы захватить бутылки с водой. «Думаешь, Джефф наказывает его за что-то?» — спрашивает Зак, открывая бутылку зубами. «Нет», — говорю я, — «Джефф не делает ничего такого, что, по его мнению, выставит нас в плохом свете. Он просто... такое чувство, что ему в последнее время не хватает секса». Зак странно смотрит на меня при слове «секс», затем чрезмерно заинтересованно начинает разглядывать этикетку на своей бутылке с водой. «Эй, если ему нужен секс, то у меня он есть», — объявляет Энджел, засунув телефон в карман. «Кстати говоря, мне нужно в ванную. Сейчас вернусь». «Кстати говоря», — повторяю я, — «что ты, Энджел, что ты собрался делать в ванной?» На сцене Валерия показывает Джону, как нарочно сбросить куртку с плеч. До этого момента я никогда не видел такого выражения на лице парня, хотя, погодите-ка, я видел подобное на своих семейных фотографиях. Это выражение лучше всего описать как «молчаливая мольба о спасении». «Как думаешь, мы сможем его спасти?» — спрашивает Зак через некоторое время. «О чем ты? Вмешаться в дела Джеффа?» Я склонялся к чему-то более быстрому, типа отвлекающий маневр. В стиле призрака оперы я оживляюсь. «Здесь нет никаких люстр, которые можно разбить, но, может...» «Нет, я не разрешаю тебе портить декорации», — быстро говорит Зак. «Может, крикнуть или что-то в этом роде? Ты хочешь, чтобы я стоял здесь и орал? Честно говоря, я думаю, что это просто разозлит их. Нет, пройдись немного по коридору. Ты можешь разыграть похищение». «Подождите, раз уж мы вспомнили о похищении. Придержи эту мысль, не то чтобы это нас касалось, но Энджел уже довольно долго находится в ванной». Зак отрывает взгляд от Джона, который сейчас работает с верхней частью тела. «Ты же не думаешь, что он говорил серьезно?» Я начинаю спускаться по коридору за кулисы, Зак следует за мной по пятам. «Слушай, мне кажется, что нет. Меня больше беспокоит, что его могли украсть фанаты или что-то в этом роде. Ты говоришь о нем так, как будто он какая-то коллекционная вещь. Я приподнимаю бровь. Ты не можешь стоять и говорить мне, что никогда не ощущал себя такой вещью. Считается ли тот раз, когда я увидел до чертиков жуткую куклу Зака? Давай вспомним тот случай, когда ты потерял в толпе пластырь, а спустя некоторое время он оказался на eBay. Он издает лающий смешок. Черт, чувак, я совсем забыл об этом. Туше. Я просовываю голову в дверь мужского туалета. Пусто, объявляю я. Зак высовывает голову из-за моего плеча. Хочешь перепроверить? Шучу я, шагая внутрь, чтобы он тоже мог войти. Но у Зака нет ни малейшего интереса проверять пустые кабинки. Вместо этого он надвигается на меня, отталкивая назад, пока я не упираюсь в закрытую дверь. «Не совсем», — говорит он, — «я просто хочу поцеловать тебя». «Ох, возможно, это лучшее, что мне когда-либо говорили». Он целует меня быстро и яростно. Его руки взлетают к моей шее, пальцы зарываются в волосы. Затем он отстраняется, целуя меня в подбородок и проводит губами по шее. Тепло разливается по коже вместе поцелуя, после чего его обжигает холодным воздухом, когда губы Зака перемещаются. Затем, как раз в тот момент, когда мои колени начинают подгибаться, парень выпрямляется и отстраняется. «Извини за засаду», — шепчет он. «Просто я в течение нескольких часов хотел сделать это». Я теряю дар речи на добрых 30 секунд. В кои-то веки я следую за Заком, тщательно поправляя джинсы и молясь, чтобы мы ни с кем не столкнулись, прежде чем мне удастся совладать с сильным приливом крови. Зак проверяет женский туалет, тоже пусто. Затем мы идем обратно, чтобы снова взглянуть на сцену на случай, если Энджел вернулся, пока мы были заняты. Все еще безрезультатно. Я отправляю ему сообщение и даже пытаюсь дозвониться, но он не отвечает. «Может, нам стоит спросить охранников, не выходил ли он куда-нибудь?» «Неуверенно предлагаю я, пока мы стоим в пустом коридоре». «Может...» — Зак пожимает плечами. Все же дай ему минутку. Его не было всего 10 минут. Не хочу, чтобы у него возникли неприятности из-за пустяков, если он, например, просто вышел подышать на улицу. Ты думаешь, он снаружи? Скептически спрашиваю я. Он никак не мог пройти мимо Кигана. И тут до меня доходит. Конечно. Мы с Заком не единственные, кто знает, как пользоваться пожарным выходом. Мы обнаруживаем его меньше, чем за минуту, идем по белому коридору с бетонным полом, затем открываем вторую дверь, впуская внутрь лучи после полуденного солнца. «Подожди, подожди!» «Держи ее открытой!» — кричит знакомый голос. Я приоткрываю дверь еще немного и замечаю Энджела с другой стороны. «Эта штука закрылась за мной, я не мог вернуться». По крайней мере, на нем темные очки, надвинут капюшон, но все равно это маленькое чудо, что на него не напала толпа. Хотя, когда я вглядываю наружу, вокруг нет ни души. Лишь какой-то незнакомый мне парень в спортивных штанах и футболке, быстро удаляющийся от нас. «Что ты там делал?» — упрекает Зак. «Ирин убила бы тебя». «Ничего серьезного», — говорит Энджел, и это заставляет меня задуматься, будто это на самом деле было чем-то серьезным. «Ну же, давайте вернемся, пока Джон не начал петь «Аве Мария» в наказание за то, что прикасался к своим бедрам прилюдно». Он снимает солнечные очки и засовывает их в карман. Не могу не заметить, что он очень бережно прикрывает рукой те самые очки, когда мы возвращаемся обратно на сцену. Спустя половину выступления я совершенно уверен, что Энджел оказался снаружи, потому что встречался с дилером. Совершенно очевидно, что парень под кайфом. К счастью для нас, я не думаю, что это заметно зрителям. Они, наверное, просто думают, будто он очень увлечен песнями. Но так как я нахожусь слишком близко, то могу заметить маниакальный взгляд его слишком расширенных зрачков, то, как он прикусывает нижнюю губу и беспокойную дрожь в ногах. Как только у нас появляется перерыв между песнями, я подхожу к Заку и наклоняю голову. Присматривай за Энджелом. Я думаю, он что-то принял. Лицо Зака омрачается, когда я отстраняюсь, и в глубине души я уже вижу заголовки. Какое оскорбление Рубен прошептал Заку вчера вечером на сцене. Внутренний источник сообщает нам ехидные подробности их последней драматической стычки. Пришло время исполнять «Guilty» вместе с новой хореографией Джона. Это впечатляюще, несмотря на то, что Джона научили новым движениям всего несколько часов назад. Он овладел ими и вложил в них столько страсти и харизмы, что я уверен, где-то за кулисами Валерия сияет от счастья. В этом Джон похож на всех нас. Он будет сопротивляться везде, где может, но в конечном счете будет прыгать так высоко, как его попросят. Думаю, он может это принять, оправдав себя тем, что делает это для всеобщего блага. Могу его понять. Я так занят, сосредоточившись на собственных движениях, поглядывая на Джона и любуясь его новым танцем, что мне требуется несколько секунд, чтобы заметить, движения Энджелы изменились. Он должен танцевать в такт со мной и Заком, симметрично позади Джона, но сегодня он добавляет кое-что больше, чем он позволял себе ранее. Он подмигивает толпе, затем поправляет воротник, когда наши руки должны быть опущены, после чего закусывает губу и дергает ногой, когда мы должны стоять неподвижно, склонив головы на бок. Неужели так он решил доказать Валерии свое «на самом деле я здесь самый сексуальный»? Или он настолько не в себе, что делает это без какого-либо умысла? Хорошо, что сегодня мне не нужно добавлять никаких новых движений, потому что я так рассеян, что полностью полагаюсь на мышечную память. Я нацепляю на лицо улыбку и начинаю молиться. Для удобства я выбрал Бога Джона, потому что полагаю, что он уже достаточно знает о нас, чтобы не нуждаться в дополнительных объяснениях. Чтобы Энджел завершил это представление, не сделав ничего, что он не сможет исправить». К концу концерта я с облегчением могу сказать, что могло быть и хуже. Он не прыгает в толпу со сцены, не причиняет себе вреда и не выкрикивает ничего неподобающего, что могло бы попасть в заголовки газет. Но, тем не менее, я так напряжен, что едва могу дышать вплоть до того момента, когда мы прощаемся с Кёльном и убегаем по боковой сцене, скрываясь от света лазеров в темноте. Появляется Эрин, чтобы поприветствовать нас, как обычно, но в этот раз рядом с ней Валерия. «Отличная работа», — говорит Валерия Джону, сжимая его плечо. Никаких замечаний. Я знала, что ты сможешь это сделать. Все было не так уж плохо, не так ли?» Он натянуто улыбается ей в ответ. «Лично я просто рад, что этот взгляд направлен не на меня. Джон совсем недавно начал теплеть по отношению ко мне после той истерики в начале недели. И это несмотря на то, что он сказал, будто между нами все в полном порядке, когда на следующее утро я отвел его в сторону, чтобы извиниться. Я ловлю взгляд Джона и одними губами произношу: «Ты в порядке?» В ответ он намеренно смотрит в сторону. «Ага, на этом можно закончить». Валерия поворачивается к Энджелу. От него она получает огромную небрежную ухмылку. Он, по-видимому, очень доволен собой. «В следующий раз», — ледяным тоном говорит она, — «придерживайся утвержденной хореографии. Сегодня ты всех выставил в плохом свете. Выглядел так, будто не знал, что вообще происходит». «Я знал, что происходит», — говорит он. «Я вместе с Джоном танцевал его партию». «Танцуй свою партию. Мне больше нравится партия Джона». Валерия смотрит на Эрин в поисках помощи, но та отмахивается от нее. «Энджел», — говорит Эрин, — «пока мы идем. Я знаю, что все устали, но ты ставишь себя в неловкое положение. Придерживайся того, о чем мы договорились, хорошо? Теперь ты совершеннолетний, и я ожидаю, что ты будешь вести себя как взрослый». Я готовлюсь к тому, что она надавит на него насчет наркотиков. Черт, даже сейчас это очевидно. Его зрачки настолько расширены, что радужка почти не видна, а челюсть сводит судорогами. Но Эрин этого не делает. Неужели она не замечает? Или просто все равно? Пока мы занимаемся привычной рутиной, раздеваемся и отдаем одежду нашей команде, чтобы те ее сложили. Джон наклоняется к Энджелу и бормочет: «Что ты принял?» «Разве ты не слышал, Эрин?» — бодро спрашивает Энджел, но его голос резок. «Я просто устал?» По взгляду, которым одаривает его Джон, я могу сказать, что разговор еще не окончен. Но пока мы окружены нашей командой, мало что можем ему ответить. Если они это игнорируют, то нам придется сделать то же самое. Синхронное отрепетированное отрицание.